Калинович молча наблюдал, как она вела машину. Лицо напряжено, глаза внимательно смотрят вдаль. Вела она уверенно, но рискованно. Из двух вариантов — сбросить газ или прибавить — она выбирала второй. «Вы любите быструю езду?» «Обожаю. Притом на предельной скорости. Это, наверное, у нас фамильное. Мой племянник Зигмунд — такой же заядлый автомобилист. Ради собственной машины этот парень готов душу дьяволу продать». «Дьявол уже давно перестал заключать такие невыгодные для себя сделки. Однако прошу вас, сбавьте скорость, иначе даже присутствие в машине офицера милиции не спасет вас от штрафа. Мы еще не проехали 4 километров, а вы уже, кажется, нарушили все правила дорожного движения». «О нет, извините, никогда не требую, чтобы мне уступали дорогу». Ярецкая снизила скорость до 60. Они миновали бульвары вдоль Вислы и через мост у цитадели попали на Прагу, район Варшавы на правом берегу Вислы. Проехали Сталинградскую и, выехав на шоссе, повернули к заливу. И здесь прекрасная дама дала волю своей страсти. Зеленый Рено стремительно набирал скорость. Стрелка спидометра опасно приблизилась к 130, а затем продвинулась дальше. Как хорошо, что дорога была почти пуста. «Опасаюсь, что вы таким образом много не наездите». «Почему?» «Просто потому, что при такой езде машина долго не протянет, а после повышения пошлины до 150 злотых другой такой машины вам не купить». «Еще несколько лет продержится. Машина проехала не больше 15 тысяч. Я ее купила в ноябре, как раз перед повышением пошлины. На худой конец буду ездить на польском «Фиате». Безусловно, не с такой скоростью, ибо он развалится в течение 2 недель». Майор не стал спорить по такому животрепещущему вопросу, как достоинства и недостатки продукции отечественного автомобилестроения. Ярецкая остановила машину на стоянке. «Давайте пройдемся немного, а потом где-нибудь выпьем кофе», — предложила она. «С большим удовольствием». Они шли молча. Белые и красные паруса выписывали замысловатые фигуры на подернутом легкой рябью озере. «Для яхтсменов сегодня отличная погода, тепло и вместе с тем хороший ветерок». «Я не поклонница этого вида спорта. В нем нет обожаемой мной стремительности. Я предпочла бы глиссер». «Как вы справляетесь со всеми делами?» Майор старался, чтобы его вопрос прозвучал как можно более участливо и дружески. «Я теперь одна и должна с этим смириться. Очень помог мне Зигмунд. До смерти владыка я ему не слишком доверяла. Трудиться он не любит. Ничего не окончил. В голове одни автомобили. Торговал кое-чем. Иногда посредничал при продаже и покупке машины и запасных частей к ним. Когда же нужда в деньгах особенно припирала его, работал у нас. Охотнее всего развозил по стране товар на нашей Варшаве. Это, кажется, единственная работа, которую он считал более или менее для себя подходящей. Несмотря на все это, владык неизменно благоволил к нему, испытывал какую-то непонятную слабость. Ему нравились в племяннике веселый нрав, беспечность и, казалось, даже сами его недостатки. Не раз муж тайком от меня снабжал парня деньгами. «Много таких молодых людей. Мы, работники милиции, наверное, лучше других знакомы с этой категорией молодежи. После смерти владыка Зигмунд изменился до неузнаваемости. Право не знаю, что бы я без него делала в те страшные дни. Он занимался похоронами и всеми формальностями, связанными с ними. Меня опекал, как самая нежная мать, и сейчас продолжает помогать». «В мастерской?» «Нет, с мастерской уже несколько лет я сама управляюсь. Владык ведал снабжением и сбытом нашей продукции. Теперь этим частично занимается племянник. Конечно, под моим руководством. Он еще не имеет необходимого опыта и знаний, однако быстро осваивается. Кроме того, по собственному желанию присматривает за моими Рено и Варшавой. То, что мой автомобиль, как вы могли только что убедиться, в хорошем состоянии, это заслуга Зигмунда. Он его моет, холит, проверяет каждый винтик». «Ну и за это ездит на нем», — рассмеялся майор. «К тому же может похвалиться перед своими девушками такой красивой машиной». «А вот с этим дело хуже. Тетка тоже любит ездить, хотя и не для того, чтобы завлекать молодых людей. Я вообще не разрешаю ему пользоваться моей машиной, даже когда она свободна. В этом отношении я страшная эгоистка, поэтому бедняга вынужден довольствоваться Варшавой. И более того, ездить в основном по делам фирмы». «С мастерской нет осложнений?» «Я опасалась, что она будет опечатана до окончания всей процедуры по вступлению в права наследования. Однако адвокат Тресевич сумел сделать так, что я занимаюсь делами мастерской на правах управляющей. После соглашения с Ковальским эта проблема утратила остроту, ибо я теперь единственная наследница. Ведь у владыка нет родственников, даже дальних. Был он, как говорится, последним в роду». «С Ковальским все улажено?» «Да, сегодня утром в нотариальной конторе были подписаны все необходимые документы. Адвокат Ресевич сразу же отнес их в суд. Обе стороны хотят скорее покончить со всем этим делом». «А я все думаю», — заметил майор, — «как этот Ковальский оказался в завещании?» «Не знаю. Это вообще неприятная для меня тема разговора». Барбара Ярецкая даже поежилась. «Вам холодно? Пойдемте посидим в кафе». Ярецкая молча повернулась, и они пошли в кафе. «Разговор со следователем», — сказал майор, когда официантка обслужила их, — «как правило, удовольствия не доставляет. И все же, как это ни печально, я должен вернуться к той же теме». «Я понимаю. Трудно, но ничего не поделаешь. Спрашивайте». «У вашего мужа перед смертью не обнаруживалось какой-либо нервозности или подавленности?» «Все пытаются объяснить странное завещание тем, что владык сошел с ума. Хотя завещание, и прежде всего содержащееся в нем замечание по моему адресу, глубоко обидело меня, я категорически отвергаю такое предположение. Мой муж был прекрасным человеком. До последней минуты он был абсолютно здоров, как физически, так и умственно». «Каким же образом этот Ковальский, не знаю. И думать об этом отказываюсь. Я просто ничего не понимаю». «Прочитайте, пожалуйста, это письмо». Майор передал женщине письмо, полученное от адвоката Рушинского, которое тот купил у Ковальского. «Кто это написал?» — спросила Ярецкая, прочитав письмо. «Не знаем. Как вы сами могли убедиться, какому-то другу Ковальского очень хотелось, чтобы он вступил в права наследования. Еще более удивительно, что друг прекрасно знал содержание завещания вашего мужа. Обратите внимание, какого числа было отправлено письмо. Его послали в тот день, когда Владимир Ярецкий был найден мертвым. Спрашивается, откуда таинственный автор письма мог знать об этом? Ведь милиции пришлось потрудиться, прежде чем ей удалось установить личность погибшего». «Вы даже не разрешили мне увидеть мужа после смерти. Никогда не прощу вам этого». «Пани Барбара, это я отдал такое распоряжение. Уверяю вас, что сделал это, только щадя ваши чувства. Вид человека, который упал с высоты 20 метров головой вниз на асфальт, страшен. Я хотел избавить вас от этого». «Но как его опознали?» «По одежде. В карманчике брюк у пояса с левой стороны сохранилась записочка. Ее написал портной, который шил вашему мужу. В ней были указаны фамилия и адрес заказчика. Портной узнал свою работу и подтвердил, что шил этот костюм по заказу Ярецкого. Работники вашей мастерской таким же образом опознали своего хозяина». «Когда вечером с Закопаны мне сообщили о смерти мужа, я совсем обезумела. Не помню, как доехала до Варшавы, знаю только, что дорога заняла у меня менее 5 часов. Умоляю, сделайте все, чтобы найти убийц». «Вы все еще убеждены, что это убийство? А что же еще?» «Милиция не так уж уверена в этом». «Вы шутите?»